Глава 13. Курган. «А я повторяю, Марья Алексеевна, вы мне попугая не изображайте, Василий Петрович. Нет уж, позвольте, я требую. В имении своем будете требовать. Здесь не ваши конюшни, чтобы приказывать. Марья Алексеевна, я уже 100 лет, Марья Алексеевна. Что вы вообще за человек такой? Я вас по-хорошему прошу, проведите экзаменацию». «А я вам в который раз объясняю, нет у меня времени, нет, понимаете? Тогда и разговаривать нечего». «Марья Алексеевна, подождите. Я повторюсь, мне требуется ваш гость. Дело научной важности. Ах, простите, пожалуйста. Как я прошу об экзаменации, времени у вас нет. А как вам надо, так вынь да положь». «Да-с. А вот и нет. Если вы без уважения к моим просьбам, то и я вам навстречу не пойду». «Марья Алексеевна, наука требует...» «Не кричите, Василий Петрович, вы не на псарне. Пусть ваша наука требует в другом месте, а здесь мой дом». «Как вы не понимаете? У меня нет времени заниматься всякими глупостями. Мне срочно нужен деланный маг, а вы со своей экзаменацией...» «Ах, посмотрите, какая цаца! Занятой весь из себя, требует, кричит, только что ножкой не топает. Наука? А вот выкуси. Пока мою просьбу не уважишь, дырку тебе от бублика». «Вот как? Вот так. Если бы вы были мужчиной, я вызвал бы вас на дуэль. Ха-ха! А с женщинами боитесь драться?» «Я ничего не боюсь, но вас, старую женщину...» «Старую? Да я сама тебя вызову и застрелю!» Обстановка в гостиной накалилась до предела. «Доброго утра, господа!» В комнате были Марья Алексеевна и незнакомый старичок. Седой, в очках, с козлиной бородкой и растрепанной шевелюрой. Оба обернулись на мой голос, разом смутились и сделали вид, что не собирались устраивать дуэль. «Марья Алексеевна, вы сегодня чудесно выглядите!» Я подошел и поцеловал протянутую руку. «Кости, не льсти мне. После бала я всегда не в лучшей форме». Княгиня кинула сердитый взгляд на старичка и сказала: «Разреши тебе представить Сумарокова Василия Петровича». «Василий Петрович?» Она едко улыбнулась старичку и указала на меня. «Константин Платонович Урусов». «Урусов? Тот самый? Бакалавр Сорбонны, верно?» «Да», — я вежливо поклонился. «Вы не ошиблись. Вы-то мне и нужны, сударь. Я, как говорится, только ради вас и приехал. Вы должны немедленно отправиться со мной». Княгиня незаметно толкнула меня локтем в бок. «Ага, понятно, о чем она». «Увы, Василий Петрович, не могу». Старичку чуть дурно не стало. «Не может быть! Вы же бакалавр, ваше участие требуется для науки, и вы, как образованный человек, не можете отказаться!» «Василий Петрович, мне срочно необходимо пройти экзаменацию для записи в реестр. Пока я этого не сделал, боюсь отвлекаться на посторонние дела никак невозможно». Сумароков сердито поджал губы, зыркнул на меня, на Марью Алексеевну, и снова на меня. «Будет вам экзаменация. Съездите со мной, и я лично ее проведу. Так вас устроит?» «Полностью», — вместо меня ответила княгиня. «Милейший Василий Петрович, полностью». «Тогда собирайтесь», — строго приказал Сумароков. «Выезжаем немедленно». «Василий Петрович», — я подошел к нему и взял за локоть. «Мне прежде хотелось бы знать, куда мы, собственно, едем?» «Как куда? Раскапывать древний могильник». Он важно поднял указательный палец вверх. «Археология — это важнейшая из наук. Простите, что спрашиваю, а я вам зачем?» Сумароков посмотрел на меня наивными голубыми глазами ученого и проникновенно ответил. «Снимать древнее проклятие, конечно же, а то уже 3 человека померло». В карете мы ехали втроем. Я, Сумароков и Людовик XIV. Последний вовсе не король, а большой флегматичный пес рыже-белой масти. На удивление, он на меня не реагировал совсем. Так глянул искоса и отвернулся, даже не зарычав. Анубис, почувствовав присутствие собаки, выглянул, рыкнул и тут же спрятался. «Почему Людовик XIV?» — спросил я Сумарокова. «Вы почитатель короля солнца?» «Нет», — старичок рассмеялся. «Мне просто нравится имя. А число — это номер щенка, родившегося в России. Родители этого малыша я привез из Европы. В Альпах есть монастырь святого Бернарда, там держат таких собак. Я купил 2 пары и в меру сил развожу эту замечательную породу. Правда, красавец». Людовик повернулся на эти слова, печально посмотрел на меня и Сумарокова и уставился в окно. «Василий Петрович, хотелось бы поподробнее знать, для чего я вам понадобился». Сумароков вздохнул. 2 месяца назад я обнаружил за окой возле села Акулова курганный могильник. Не меньше 1500 лет по предварительным расчетам. К несчастью, едва мы начали раскапывать, как сработала древняя защита. Люди начали умирать прямо во время работы. Удивительно, как старинная магия сохранилась так долго. Увы, я хоть и обладаю талантом, но разобраться с эфирными потоками не смог. Такой запутанный узел. И вы хотите, чтобы я его распутал? Всем сердцем надеюсь, что вы сможете разобраться. К несчастью, многие памятники старины так и не удается освободить от заклятий. Я хмыкнул и покачал головой. Нет, с такими вещами не приходилось сталкиваться. Если честно, даже не слышал про древнюю магию и не предполагал, что колдовство может сохраняться так долго. Возможно, мне самому будет интересно исследовать феномен. За нашими разговорами карета подъехала к оке и остановилась. «Паром!» — скривился Сумароков. «На всякий случай выйдем и переправимся через реку пешком. Течение хоть и не очень сильное, но случается всякое. И если карета упадет в воду, мы однозначно утонем. Вы плавать умеете? Вот и чудесно. Я вас точно не смог бы вытащить». Паром больше походил на гигантский плот, огороженный бортиками. На нем легко поместилась и наша карета, и несколько всадников с лошадьми, и 10 крестьян, нагруженных узлами и корзинами. «Нельзя!» — к нам подбежал здоровенный косматый мужик, размахивая руками. «Со скотиной нельзя!» Он ткнул пальцем в Людовика и замотал головой. «Нельзя скотину! Не повезу!» Сумароков закатил глаза и дал мужику полтину. «Герасим», — пояснил он, — «хозяин парома. В прошлом году он вез какую-то дворянку с маленькой собачкой. Так эта дурочка сиганула за борт». «Дворянка?» «Собака». «Утонула, что ли?» — я удивился. «Нет, сом сожрал. Только пузыри пошли. Дама чуть Герасима на месте не прибила. Теперь он собак разрешает возить только за отдельную плату». Минут через 10 паром отчалил и медленно поплыл к правому берегу Оки. Вот уж не знаю, стоило ли соглашаться на эту поездку. Анубис недовольно ворчал, едва я вспоминал про могильник, а по спине бегали мурашки. Полагаю, именно так и ощущаются дурные предчувствия. Дорога на другой стороне была отвратительная. Минут 20 карета тряслась по колдобинам, пока не остановилась на краю села, видимо, того самого Акулова. «Дальше пешком», — вздохнул Сумароков и принялся менять модные туфли на высокие сапоги. «Куда он меня завез, что здесь нужна такая обувь? Хорошо, что я был предупрежден заранее и тоже взял с собой сапоги. Идемте, Константин Платонович, здесь недалеко». Мы выбрались из кареты, я взял дорожный саквояж и пошел за бодрым старичком куда-то в сторону леса. Идти пришлось довольно долго, до опушки, затем через узкую полосу деревьев к большому болоту. «Видите, палки торчат? Это вешки, нужно идти строго по ним». «Василий Петрович, боюсь спросить, а как вы этот могильник нашли? Обходили эти болота лично?» Сумароков усмехнулся. «Талантом нашел, мой дорогой, талантом. Сидел в Муроме и медитировал. Вот такой у меня дар — искать, летая птицей над бренной землей». Я аж поперхнулся. «Нормальная способность, ничего не скажешь. Интересно, этот хитрый старик только захоронения искать умеет? Или, к примеру, может разговоры подслушивать?» «Не спешите только», — махнул Сумароков и первым двинулся через болото. «А то оступитесь». «Знал бы, куда он меня везет, ни за что бы не согласился. Только утонуть в трясине не хватало для полного счастья». Замыкающим в нашей троице шел Людовик. Пес явно присматривал за мной и пару раз гавкнул, когда я по ошибке отходил от вешек. Он терпеливо ждал, пока я выдергиваю ноги из грязи, глядя на меня как нянька. «Вот же умная зараза! Стоило бы завести такую зверюгу, да, боюсь, Мурзилка не одобрит». Наконец мы вышли на сухую землю. Эдакий островок посреди болота, поросший соснами. «Вон там», — мой провожатый показал рукой, — «могильник под небольшим курганом. А это наш лагерь. Каждый день в деревню не набегаешься». Этот самый лагерь представлял из себя несколько шатров и длинный грубо сколоченный стол с лавками. Над разожженным костром в большом котле что-то булькало и вкусно пахло. «Константин Платонович», — старичок вдруг остановился и взял меня за локоть. «Не обессудьте, но мы здесь без чинов обходимся, на происхождение не смотрим. За одним столом и дворяне, и крепостные мои едят. 10 лет, почитай, ездим раскапывать древности, спасали друг дружку не раз. Ежели желаете, то можете в шатре кушать отдельно». «Глупости, Василий Петрович», — я улыбнулся. «В Сорбонне с кем только за одним столом сидеть не приходилось. И с принцами, и с бедняками. Не стоит даже обсуждать». «Нет, серьезно, учился у нас один принц. Правда, из маленького королевства, но уж он точно не спрашивал, кто рядом с ним похлебку в таверне хлебает». От шатров к нам подбежал молодой парень. «Василий Петрович, наконец-то! А мы уж думали попробовать в обход копать». «Что ты?» — Сумароков замахал руками. «Только людей погубишь!» «Нет-нет. Вот к нам приехал Константин Платонович, он разберется». Парень ревниво посмотрел на меня и поджал губы. «Знакомьтесь, племянник мой Аристарх». Я протянул руку. «Константин Платонович Урусов, бакалавр Сорбонны, деланный маг». Недовольный огонек в глазах парня сменился восторгом. «Правда? Как мы вас ждали! А вы к нам на сезон или в постоянную партию?» «Он на пару дней», — Сумароков развел руками. «Увы, он занят своими делами, но согласился решить нашу проблему. Давайте я вам помогу». Аристарх взял мой саквояж и потащил в один из шатров. «Ничего, если со мной поселитесь. Можно с Василием Петровичем, но он храпит очень сильно, и места в его шатре мало». Меня представили остальной группе. 5 мужиков из вольных и 10 крепостных Сумарокова. Все прилично одеты ведут себя с достоинством, да еще и разговаривают без деревенских словечек. И не скажешь, что простые люди. Нас накормили кашей с мясом и напоили чаем. Пока мы ели, Аристарх нетерпеливо ерзал на лавке и смотрел на меня с отчаянной надеждой. «Ну-с!» — Сумароков отодвинул тарелку и встал. «Посмотрим нашу могилку. Идемте, Константин Платоныч». Мы прошли шагов 200 и оказались на круглой поляне. Посреди высился небольшой холмик, широкий, но не сильно выше моего роста. С одного бока трава была скошена, и в земле выкопана нора или лаз, не знаю, как назвать правильно. Раскоп? Не знаю. Я бы никогда и не подумал, что это могильник. «Видите?» — Аристарх указал рукой. «Оно колышется». Я прищурился, включая эфирное зрение. Ёшки-матрёшки, и правда колышется. Холмик был накрыт куполом из эфирных нитей. Такая, знаете, плотная полусфера из частых-частых переплетений. А внутри будто рыбы в аквариуме плавали. Черт знает, что там плавало. Эфирные медузы, эфирные звезды с когтями, солнышки и щупалец. Я такой жути в жизни не видел и даже не подозревал, что из эфира можно такое сделать. Или это не искусственные конструкты, а живые существа? При всей моей любви к чтению книг по магии ничего подобного в текстах не встречалось. А ведь их писали знатоки своего дела. «Константин Платонович, все в порядке?» Сумароков тронул меня за локоть. «А? Вы уже час стоите, не шевелясь». Тряхнув головой, я потер ладонями лицо. «Все хорошо. Что с курганом?» — кивнул на холмик Аристарх. Я пожал плечами. «Диагноз ясен. Будем работать».